известная журналистка из «Майами Гэралд» Джоан Флейшман. Синтия сама позаботилась обо всем, по-приятельски позвонив Джоан за день до отъезда. Заметка на эту тему появилась и в «Лос-Анджелес Таймс». Опять-таки понадобился звонок Синтии своему калифорнийскому коллеге Уинслоу МакГоуну. «Пойми, не то чтобы мне нужна была реклама, — объяснила она ему, — но чем чаще мы будем напоминать публике, насколько мы печемся о взаимопонимании с общественностью, тем легче нам с тобой будет работать». Коллега не мог с ней не согласиться. В результате ее отсутствие на востоке страны и появление на западе было как бы запротоколировано прессой. Узнав о планах Синтии, Пейдж Берделон искренне обрадовалась. «Жить ты непременно будешь у меня», — заявила она по телефону. «С тех пор, как мы с Биффи расстались, я слоняюсь по этой огромной квартире, как чужая. Приезжай скорее, Син. Уж мы с тобой закатим веселье, обещаю». Синтия охотно приняла приглашение и отправилась к подруге прямиком из Лос-Анджелесского аэропорта. Свои лекции 6 часов в день на протяжении 2 недель Синтия начала уже на следующий по прибытии день. Ее слушателями, собравшимися в большом конференц-зале главного здания управления полиции Лос-Анджелеса, стали 80 офицеров во всех званиях из 18 подразделений, представлявших различные этнические группы. Примерно 2/3 из них пришли на занятия в форме, остальные были в штатском. В полиции Лос-Анджелеса как раз предпринималась попытка трансформировать единую для всего региона организацию с жестоким централизованным управлением в несколько локальных управлений, тесно сотрудничающих с населением подконтрольных территорий. Нужно было избавляться и от груза прошлого, символами которого стали воинственный бывший начальник управления Дэрил Гейтс и скандальное дело Симпсона. Аналогичные реформы в Майами, которые начались много раньше и были проведены с большим успехом, по всей стране считались образцом для подражания. Вот как Синтия высказалась по этому поводу в начале вводной лекции. В современной полиции, как в машине, во главе угла должна стоять профилактика. Вот почему столь повышается роль подразделений по связям с общественностью. На первый взгляд, в нашей работе нет ничего мудреного. Мы должны учить людей принимать меры предосторожности, которые снизили бы для них вероятность стать жертвами преступников. Вторая важнейшая задача состоит в том, чтобы не позволять втягивать граждан, особенно юных, в мир преступности. С этим мы справляемся далеко не всегда. Поэтому наши недоброжелатели имеют основание утверждать, что переполненные тюрьмы — это не следствие наших успехов, а показатель наших неудач. Слушатели при этих словах заерзали на стульях, а последние слова вызвали даже сдержанные недовольные возгласы. Поэтому Синтия рисковато бросила в зал следующую ремарку. «Хочу напомнить, что я здесь не для того, чтобы льстить вашему самолюбию, а чтобы заставить вас задуматься. Между тем, если бы кто-нибудь заглянул в ее собственные мысли, которые сейчас шли в 2 совсем разных руслах. О, это нескончаемое ожидание! Ночами лежать без сна, воображая, как убийца проникает в Бэй-Пойнт, находит моих родителей». Она внутренне собралась и перешла к подробному рассказу о программах работы с населением, принятых управлением полиции Майами. «Но само собой разумеется, — подытожила она, — что, уделяя повышенное внимание связям с общественностью, мы не забываем внушать публике, что для тех, кто, несмотря ни на что, совершает грабежи, изнасилования, поджоги и убийства, мы остаемся непобедимой силой, способной раскрыть любое преступление, что мы будем нещадно бороться с ними с помощью все более современных методов и еще более жестких наказаний.